Лурдес. Начало стата. Но раз уж ты здесь, мы как раз хотели повеселиться, Лурдес и мы двое, но теперь ты тоже с нами поедешь. Вчетвером лучше, правда. Комбинации еще интереснее. Сальвадор, тащи свою подружку в машину. Красавчик обхватил Лурдес сзади за талию и потянулся к ручке задней двери. Жаба сгробастал локоть статы. Неожиданно Лурдес завизжала и рванулась вперед. Потеряв равновесие, ее похититель ослабил захват, и девушка набросилась на жабу, который с руганью отпустил стату и замахнулся кулаком, целясь беглянке в лицо. Второй оправился, шагнул к Лурдес и сцапал ее блузку. Лурдес стала извиваться и пригнулась, пытаясь протиснуться между мужчинами. В результате головы бандитов сблизились, когда стата вытащила бутылку с самым острым соусом в Мексике и разбила ее о макушку жабы. Тот повалился на колени, а почти все огненное содержимое бутылки оказалось на лице его приятеля. Девушки вылетели из проулка и побежали по улице, ведущей к площади. Стата лихорадочно озиралась по сторонам, выискивая взглядом Скелли, но вдруг Лурдес, к ее удивлению, встала как вкопанная и дальше идти не пожелала. «Я не могу выйти без блузки. Девочка, эти парни убьют нас, если поймают. Скорей. Нет, мне нужно что-то надеть. Зачем ты ударила Габриэля бутылкой? Зачем я? Господи, Лурдес, да они хотели нас похитить и черт знает что с нами сделать. Есть в тебе хоть капелька здравого смысла? Вот, надень это и пошли». Она вручила девушке только что купленную футболку, черную, с рядами красных черепов. Лурдес натянула ее и не преминула остановиться, чтобы полюбоваться собой в зеркале. Лишь когда послышался рев двигателя, в ее мозгу наконец щелкнул какой-то примитивный переключатель, и они со всех ног бросились к рынку. Отдышавшись, уже возле красного форда, где собрались Скелли и все остальные, стата спросила: «А кто это такие, кстати? Ты ведь их знаешь?» «Ну конечно. Сальвадор мой парень». «Твой парень?» «Да. Он хочет на мне жениться, но я уже не уверена, у меня ведь теперь новая жизнь. Правда, он обещал мне, что свадьба будет большая, в церкви, а потом в отеле «Диаманте». Сальвадор очень богатый. Лурдес, он бандит. Ну да, но, может, он займется чем-нибудь другим. Только, знаешь, меня взбесило, когда Илька Чинилья сказал, что хочет трахать меня вместе с Сальвадором. Мне это не понравилось, а Сальвадор даже не возразил, стоял и ухмылялся. И я рассердилась. А потом пришла ты. Последние слова Лурдес произнесла с легкой укоризной, как будто стата нагло прервала миленькую вечеринку. А кто такой Илька Чинилья? Они с Сальвадором лучшие друзья. Его называют поросенком, потому что он сын Эль-Хабали, кабана, ну, Джиф Кардинаса. Как и все местные, она понизила голос, когда речь зашла про Лоус Мелосос. Это же ла фамилия Мичакана. Они обычно не обижают женщин, если только Эль-Хабали сам не разрешает Илька Чинилья. Мне кажется, тебе лучше уехать отсюда, Кармил. А мне кажется, что тебе надо тщательнее выбирать дружков. А вообще, ты скоро будешь в Дефе, и там у тебя будет сколько угодно нормальных парней, не бандитов. Конечно, будет, согласилась Лурдес. Слушай, ты носишь бюстгальтеры с подкладкой. Ну эти, которые грудь поддерживают. Она продемонстрировала тот, что облегал ее собственные безупречные формы. Нет, не ношу. А ты почему спрашиваешь? Потому что мужчинам это нравится, и ты никогда не найдешь себе парня без пары бомбес. Вот моя подружка Пилар купила такой, и теперь у нее есть парень. Знаешь, а они всяко убьют твоего отца. Сальвадор сказал, что Эль-Хабали очень зол на него. И на тебя тоже, наверное, потому, что ты огрела поросенка бутылкой. Хотя было смешно, конечно. Ты чего вообще так взбесилась? Они ж тебя не насиловать собрались. О, ты так в этом уверена? Да, Эль-Хабали не любит насильников, он их убивает, а перед этим отрезает им Чайлз. Он христианин и делает только то, что велит Бог. Мардер смотрел с террасы, как его дочь помогает Скелли и нескольким мужчинам из колонии крепить мачту сотовой связи к одной из низеньких башенок, стоявших по всем четырем углам Касефилис. Внутри башен находились комнатки, не отделанные, но защищенные от непогоды. Должно быть, в них собирались хранить мебель с террасы. К одной подвели электричество и трубы под мини-кухню, так в итоге и не установленную, и Скелли планировал использовать помещение под базовую станцию. Один из его знакомых имел выход на человека в Тилмиксе, который, не за даром, естественно, готов был привязать их ячейку к системе своей компании. Как узнал Мардер, такое проделывалось отнюдь не редко, поскольку состоятельные владельцы удаленных осьен не имели желания отказываться от современных технологий с их благами. Многим жителям колонии раздали мобильные телефоны, что было не только приятно людям, но и необходимо для эффективной организации миниатюрного ополчения и системы обнаружения угроз, на которую Скелли возлагал большие надежды. Мардер с огромным удовольствием наблюдал, с какой свирепой сосредоточенностью его девочка загоняет в бетон болты для мачтовых скоб, успевая в процессе перешучиваться со Скелли и остальными. Она выглядела счастливой и как будто не переживала из-за вчерашней встречи с Куэльем-младшим. Мардер с интересом отметил, что пребывал теперь по другую сторону беспокойства, поскольку беспокоиться и вредно, и бессмысленно. У философии No Importe Medre имелась положительная сторона. Человек переставал тратить энергию на беспокойство о вещах, которых не изменишь. От того, что его дочь разбила бутылку о голову поросенка, Куэлья не станет ненавидеть его сильнее, чем прежде, и в каком-то смысле это было даже на руку Мардеру. Вообще-то, ему как раз и хотелось взбесить Куэлья. Сам он весь день работал над системой интернет-маркетинга. Несколько лет назад ему довелось редактировать книгу по этой тематике, так что сейчас особых сложностей не возникало. Малышке Эпифании было велено обойти мастерские и сделать цифровые снимки изделий, и здесь все тоже шло неплохо. Мардер поручил одной нью-йоркской фирме разработать систему исполнения заказов и вести счета с налоговой отчетностью, а еще одной, в Санта-Кларе, поставлять их продукцию в дорогие специализированные магазины в крупных городах Америки и Европы. Так теперь велась торговля на интернетизированном мировом рынке. Мардер не слишком надеялся, что с его помощью эти люди разбогатеют, но хотел по крайней мере гарантировать им более достойное существование, чем прежде, и обеспечить жильем. Следующую неделю жизнь текла благополучно, и дом оправдывал свое название счастливого. Заработали сотовые телефоны. На грузовике с платформой им подвезли модульное здание из стали, которое затем собрали на бетонном основании и приспособили под склад с офисом. Всех домашних животных отделили от людей и перевели в загоны на северном конце острова. Заложили фильтрационное поле и протянули пластиковые трубы под водопровод. Мардер с удивлением и благодарностью наблюдал, как жители поселка сами организуются для всех этих общественно полезных работ. Скелли или Кармил задавали технические требования, местные принимались за дело и выполняли все без препирательств и неразберихи, чего, впрочем, вполне можно было ожидать от народа с тысячелетним опытом самостоятельного общинного ведения сельского и водного хозяйства. В этот период Мардером овладела необыкновенная легкость духа, которую до эпохи мгновенных коммуникаций связывали с длительными морскими путешествиями. Случиться может что угодно может ждать тебя в порту, но сейчас ты пребываешь в довольстве и покое. Он любил сидеть с бокалом на крыше, посматривая на огни колонии и прислушиваясь к музыке. В зависимости от направления ветра станции могли быть разными. Со стороны бассейна доносился щебет Лурдессы и ее девичьей свиты. После собеседования она стала счастливым гением дома и самым популярным человеком в школе. Все хотели дружить с будущей звездой, и это внимание не только не обратило ее в несносную задаваку, но, напротив, открыло в ней дремавшие до сей поры резервы отзывчивости. Она одалживала подругам одежду и украшения, делилась с ними секретами макияжа, которым научилась от самой Пипы, и если даже в глубине души девчонок снидала зависть, то Лурдес каким-то образом воспаряла над ней на пушистом облачке сбывшихся надежд. По утрам Мардер нередко просыпался под плеск воды, его дочь исправно проплывала свои 100 кругов в день, и смотрел сквозь приоткрытые жалюзи, как ее длинное тело взрезает гладь бассейна. Его изумляло, что у статы оставались на это силы. Она трудилась упорнее всех, ее можно было увидеть на месте любых работ, в неизменных шортах, мокрой от пота футболке и жестяной каске с наклейкой в виде бабочки. Дочь была вполне приветлива с ним, когда они встречались за обеденным столом или на улице, но как будто совсем не стремилась наладить более тесные отношения с отцом. Она словно осталась наедине с некой проблемой, но его в душу не впускала. Покидая Нью-Йорк, он хотел оборвать все связи, так что теперь не имел морального права жаловаться. Сам же и остался в дураках. Кормил же, со своей стороны, большую часть рабочего дня была переполнена радостной энергией. что-то в непосредственных контактах с землей и сталью, камнем, огнем, стеклом и глиной наполняло ее глупой детской радостью. Она чувствовала себя счастливой, как маленькая девочка, возящаяся в куче песка. И еще было что-то такое в работе с людьми вроде Роситы Моралес, чего она никогда не получала от Карин Лю. Как будто мама снова учила ее готовить пищу с нуля, из свежих продуктов, купленных на мексиканских рынках. Да, умом она понимала, что все эти разглагольствования Лоренса о первородной энергии жизни и моральном превосходстве нецивилизованных народов – бред собачий, но теперь эта энергия проснулась в ее собственном теле. Это противоречие между представлениями и тем, что говорили ей ощущения, раздражало ее, и она вымещала досаду на отце, первопричине всего. И еще кое-что. Вскоре после возвращения из Мехико она перестала завтракать дома, вместо этого пила кофе в крошечной хижине на пляже к северу от города. Ампара готовила первоклассный кофе, и в Касафилис было чудесно, но не весь же день напролет, черт возьми. Она купила подержанный мотоцикл, Судзуки 250, чтобы не брать пикап или грузовик каждый раз, когда надо съездить в город или в Кардинас и что-то заказать. Теперь кормил ни свет ни заря отправлялась в лачугу Мигелита, чтобы посидеть с чашкой кэф-кан-лэч и закусить тамариндовым торта или гордита, распространенными в Мичакане печеньями с тростниковым сахаром. Она не раз пекла такие вместе с матерью. И вот теперь она сидела на своей любимой скамейке и глядела на океан, чувствуя, как встающее над горами солнце пригревает спину, как вдруг спиной же ощутила характерное странное покалывание и резко обернулась, чтобы выяснить, вправду ли на нее кто-то пялится или она окончательно сбрендила. Оказалось, что вправду, майор Нака, хоть он и прятал глаза за темными очками авиаторами и притворялся, будто смотрит в другую сторону. Пойманный с поличным, он кивнул, улыбнулся и спросил, можно ли к ней присоединиться. Еле заметный жест согласия, и он уже сидел рядом. После краткого обмена любезностями, погода, море, прозвучало. Я слышал, у вас на острове творятся удивительные вещи. Масса работников, деньги текут рекой, грузовики едут десятками. Все под впечатлением. Даже армия. За армию не скажу. Но в округе Касафилис пользуется хорошей славой. Армию больше интересуют, если можно так выразиться, ваши косвенные отношения с местными бандами. К примеру, мы находим довольно любопытным, что обитатели Касафилис, в том числе и вас, обычно сопровождают машины с вооруженными головорезами. Одна такая как раз стоит на дороге. Нанимать охрану – не преступление. Это опасный регион, и вы сами говорили, что у нас есть причины остерегаться как минимум одного наркокартеля. Верно, но в этой части света часто бывает, что защищать и владеть – одно и то же. Если бы армия справлялась со своей задачей, то нам бы не понадобилось нанимать головорезов. Нака застыл в изумлении, потом расхохотался. С другой стороны, как говаривала моя милая бабушка, с кем поведешься, от того и наберешься. Само собой, мы должны работать усерднее, но страна очень велика, армии не хватает, а наркокартели распространяются бесконтрольно. Вообще-то, мое подразделение завтра выдвигается отсюда. И куда же? Боюсь, это государственная тайна. Он достал тонкую сигару, спросил, не возражает ли Кармил. Услышав в ответ «нет», прикурил от серебряной зажигалки и положил ее рядом с портсигаром на скамейку. И добавил, пока что придется вам рассчитывать на федеральную службу по борьбе с наркотиками. Я думала, все полицейские куплены. Кто-то да, а кто-то нет. Ах, несчастная Мексика. Но я здесь вовсе не за тем, чтобы говорить о Мексике. Как прошла поездка в Чилангаландию? Хорошо, надо полагать. Прогулялись по магазинам, сходили с той симпатичной девчушкой на собеседование. Себе что-нибудь купили? Да не особо, отозвалась Кармил. Рада слышать, что армия в курсе наших дел. В какой-то мере, но исключительно для вашей же безопасности. И кроме того, из-за интереса, который ваш отец проявляет к этой девчушке, люди начали молоть языками. Это же почти мыльная опера. В город приезжает богатый американец, прогоняет злодеев и прибирает к рукам первую красавицу. Что же дальше? Мой отец не состоит в связи с Лурдес Сальманис. Я тоже так думала, когда приехала сюда, но оказалась не права. Он решил помочь ей с карьерой на ТВ совершенно бескорыстно. В самом деле, вы меня удивляете. Ну, мой отец во многих смыслах удивительный человек. Он верит, что нужно помогать людям исполнять их заветные желания. Это часть его религиозной жизни. Как же так? Я думал, суть религии в отречении от мирского. Правильно. Однако люди зацикливаются на всяческих мирских благах, видят в них залог своего счастья и чаще всего не добиваются их, а потом всю жизнь пребывают в уверенности, будто вместе с ними упустили путевку в рай. Соответственно, эти люди забывают о Боге. Если же они получают желаемое, то осознают, что все это тлен, и обращаются к истинному источнику счастья. Это он вам объяснил? Разумеется, нет. Это просто теория, основанная на многолетних наблюдениях за Ричардом Мардером. То есть вы хотите сказать, что он купил этой девочке дорогую одежду и устроил ей встречу с самым крутым телепродюсером в Мексике только для того, чтобы она в конце концов стала звездой и поняла, что слава – прах и тлен по сравнению с Богом. Что-то вроде того. Вижу, вы поражены, не верите. Я никогда бы не стал сомневаться в словах дамы, сеньорита. Но слишком уж далеко он загадывает, это необычно. Мой отец и вправду необычен, майор, и в гораздо большей степени, чем кажется. Я не знаю другого такого искренне верующего человека, как он. Тем не менее он не стал насильно приобщать нас с братом к церкви, и мы сошли с этого пути. Когда мы дезертировали, он едва ли сказал хоть слово в защиту своей религии. Впрочем, ваша последняя фраза напомнила мне об одном исключении. Он часто говорил: «Господь загадывает далеко». Нередко он отвечал так на наши наивные вопросы, например: «Как ты можешь верить в доброго Бога, если в мире столько страданий?» Бог загадывает очень далеко, и мой отец, думаю, тоже. Возможно, он исполнит и ваше заветное желание. Майор Нака немного помолчал, задумавшись, по-видимому, что бы это могло быть, затем улыбнулся, не сдержанной официальной улыбкой, как обычно, а совершенно мальчишеской, неотразимой. Что ж, я не отказался бы, чтобы эта компания удалась и мне досталось повышение и прочие почести. Я служу в разведке, а у нас с повышениями не торопится. Он постучал по цветным планкам на форме, к которым крепилась его майорская звезда. Считается, что в разведке одни Мэри Кнесс и Мачоу, заправляющие в армии, нам не доверяют. Но мне очень бы хотелось стать полковником. Может он такое устроить, как думаете? Она улыбнулась в ответ. Полностью подавить Нарковайланча. Считайте, дело в шляпе. Но знаете, мне вот что покоя не дает. Почему все-таки так сложно прижать этих парней? Они особо не скрываются даже, и вряд ли так уж трудно разрушить их систему, все эти лаборатории и прочее. У вас же, по сути, полная свобода действий. О, мы берем их пачками, вот только у них есть неограниченный резерв рядовых в виде Нинис, а все вожаки в глубоком подполье. И, конечно же, Сервандо Гомес ни в каком не подполье. Он все дни просиживает в подсобке Лос Трес Эрманос в самом центре Плая Диаманте. Да, знаю. И если бы я пошел с тяжелым оружием на эту кантину, то наверняка бы его убил, а заодно и несколько десятков гражданских. Проблема в том, что устранение вожака ничего не решает. Появляется другой, у него возникают конкуренты, и в результате насилия еще больше. Было бы здорово, если б мы могли согнать всех сразу на футбольный стадион. Но это не вариант, а солдаты все-таки не копы под прикрытием. Мы можем выбить их из захваченного города или деревни, но когда мы уходим, они возвращаются и подкупают или запугивают местную полицию. Кроме того, Мексика всегда на грани какого-нибудь переворота, и как раз сейчас все держится на волоске, с таким-то разгулом жестокости. 40 с лишним тысяч человек убито, и легче легкого превратить эту страну в подобие Афганистана, где группировки наркоторговцев маскируются под народные движения и контролируют обширные территории. Кое-кто даже скажет, что это уже произошло. Он издал ироничный смешок. Вот почему я не пошел в туристический бизнес. На будущее своей родины я смотрю с глубоким пессимизмом. Но у импорта Медре, проговорила Стата. Именно так. Но мы делаем, что можем. Стата не нашлась с ответом, но вдруг ее захлестнуло ощущение, что-то вроде дежавю, что все до одного мужчины, которые ей нравились, в сексуальном смысле и просто, выказывали точно такое же отношение к миру, по большей части превращенному человечеством в хаос и дерьмо. Тут она заметила рядового, стоявшего по стойке смирно в нескольких шагах от майора Наки и ожидавшего, когда на него обратят внимание. Парень не решался приблизиться к старшему по званию, пока тот любезничал с гринго, Очевидно, в уставе мексиканской армии такие ситуации не описывались. Она помахала ему. Солдат резво подбежал, отдал честь и доложил майору, что из бригады вызывают по рации и хотят немедленно с ним поговорить. Нака отпустил рядового, тот снова отдал честь и удалился. «Мне надо идти», — сказал майор. «Это была приятная беседа, и я надеюсь, что не последняя, если, конечно, вы планируете остаться в этих краях. Думаю, я еще пробуду тут какое-то время. Тоже на это надеюсь». Он достал из кармана записную книжку в кожаном переплете. «Вот моя визитка. Звоните в любое время». Она взяла карточку, улыбнулась и получила обворожительную улыбку в ответ. Стата протянула руку, майор поцеловал ее и пошел было прочь, но внезапно обернулся, уже безо всякой улыбки. «Должен еще кое-что вам сказать насчет с кем поведешься. Знаете ли вы, кто такой Сальвадор Мануэль Гарсия?» Она не знала. «Что ж, тогда вы наверняка знаете, кто такой Мельчор Габриэль Куэлья. Эль Кочинилья, слыхали про такого?» «Да». На миг ее пробрала дрожь, и появилось желание рассказать майору о том, что произошло в переулке около рынка, но Стата подавила и то, и другое. «Тогда вам известно, что человек он не из приятных, однако у него есть, так скажем, друзья, и самый близкий из них – Сальвадор Гарсия. Весь последний месяц или около того сеньор Гарсия пытался соблазнить Лурдес Сальманис, в чем, может, преуспел, а может, и нет. Настолько полной информации мы не располагаем, но он слышал, я уверен, слухи насчет Лурдессы вашего отца и не станет долго раздумывать, правда это или нет. Весь свет должен знать, что девушка принадлежит ему. При этом существует вероятность, что та, побывав в большом мире и открыв для себя такие прекрасные перспективы, не испытывает прежнего интереса к провинциальному бандиту с начальным образованием и недолгим веком. Спокойно реагировать на отказы Гарсия никто не учил. Возможно, вам лучше быть начеку. Спасибо, я скажу отцу. Ни с того ни с сего ей захотелось заплакать, но она удержалась и произнесла. Мексиканцы, на клич войны сталь готовьте из скакуна. Майор чистым баритоном пропел две следующие строчки национального гимна. И пусть вздрогнут недра земли от звучного рыка пушки. И, напевая, ушел. Мардера пробудил от полуденного сна звук, похожий на пальбу из автоматов. Он нашарил пистолет, поспешно надел гуарачи и уже только на лестнице понял, что слышит дробный перестук пневматических гвоздометов. Кажется, Стата просила у него разрешения купить компрессор и пневмомолотки, а он, по-видимому, согласился. Или ампара. Он не мог с уверенностью сказать, кто за что отвечает, и это его устраивало. Под его управлением находилась не компания как таковая, а нечто более старобытное и более мексиканское. Должно быть, латифандистес в былые времена, в том числе и предки Чоли, примерно так и вели дела в своих необъятных владениях. Спустившись в кухню, он перемолвился парой слов с Эвангелистой, и та вручила ему стакан прохладного свежевыжатого апельсинового сока. Мардер выпил его, улыбнулся и сказал, что ему нравится. Кухарка так и просияла. Когда доволен Петер Н, довольны и все остальные. Мардер сознавал, с какой легкостью столь приятное положение вещей может превратить человека в капризное чудовище, развратив его душу, и еще раз поклялся себе, что с ним такого не случится. Он направился в комнатку в задней части дома, которую Ампара отвела под кабинет. Когда вошел хозяин, она разговаривала по городскому телефону, не отрываясь от ноутбука, и выглядела как заправский администратор. Но стоило ей завидеть Мардера, как она в мгновение ока стала прежней служанкой, закончила разговор на полуслове и вскочила с места, ожидая распоряжений. Мардер вздохнул. Он никогда не умел ориентироваться в туманном мире классов и статусов. У Чоли это выходило естественно, у него – нет. В Америке такому не учили, поскольку там принято скрывать классовые различия за ширмой лицемерия. Официантка, домработница, няня, они ведь все нам равны, они друзья, не так ли? Ампара, вам вовсе не обязательно бросать все дела и вставать, когда я вхожу. Я не президент. Она послушно села. Маска слетела с нее, и теперь женщина просто ждала его приказов. Мардер спросил, чем она занималась. Постепенно лицо Ампара вновь оживилось, и она стала с воодушевлением рассказывать, что работает со статой над сайтом кооператива Филис и что они уже завели учетные записи для торговли через Etsy. Что же до пневмомолотков, те использовались для сборки модульного склада офиса. Когда Ампара закончила свой отчет, Мардер похвалил ее за труды и поинтересовался, где сейчас могут быть Дон Эскилли и Стата. Женщина указала на потолок. В башне устанавливает сотовую аппаратуру с человеком из Тилмикса. Так оно и было. Человек из Тилмикса оказался пухлым и бледноватым для мексиканца типом в полосатой рубашке с короткими рукавами и галстуке с крупным узлом, а из кармана у него выглядывал, да разве такое и вправду бывает, пластиковый протектор с шеренгой ручек. Вместе с ним в комнатушку втиснулись Кармил, Скелли и батарея серых металлических ящичков, соединенных проводами между собой и с вышкой. Все трое с головой ушли в технические подробности и появлению посторонних были не рады. Мардер помахал Скелли, и тот вышел на террасу. Что тут происходит? Все идет отлично. К обеду сигнал будет Супремоу. Что это за тип? Хосе из Тилмикса. Очень толковый парень. Стата моментально распознала в нем гика, ну а он только рад ей услужить. Но Упреблеймоу, говорит, тут у нас в прямой видимости антенна Тилмикса на ближайшем отроге Сьерры. Она даже отсюда просматривается. Так что все прекрасно. А Тилмикс в курсе. Можно и так сказать. Отдельные представители компании осведомлены. Отдельные представители. Как это понимать? Скелли раздраженно отмахнулся. Мардер, кончай беспокоиться. Все улажено. Это ведь Мексика, понимаешь. Кстати говоря, Стата встретила на пляже майора Наку. Он сказал, что бывший дружок Ло заправил Лав Лафам. И что у этого джентльмена на тебя зуб, поскольку это ты теперь наслаждаешься ее роскошным юным телом. Можно как-то пресечь эти слухи, как думаешь? Не знаю даже. Ну давай листовки с самолета раскидаем. Или дадим объявление по ТВ. А еще мы могли бы прилюдно целоваться и лапать друг друга. Такой слушок, между прочим, тоже ползет. Чудесно. Идиотизм крестьянской жизни, все по Марксу. Как зовут этого Гапоу? Сальвадор Мануэль Гарсия. Кто-нибудь знает, как он выглядит? Я уточню, но у него наверняка есть страничка на Фейсбуке. Не сомневаюсь. Интересы. Прогулки по пляжу, туризм, расчленение врагов. Но ты ведь скажешь своим ребятам, чтобы держали ухо востро. Скажу. А ты мог бы пообщаться с малышкой Лурдес на предмет бывшести Сальвадора. Стата подозревает, что девочка хвастается своими новыми перспективами, чтоб ужалить его побольней. Раньше он был для нее важной шишкой и сулил хорошую жизнь, а теперь она собралась уехать и стать звездой. Не лучший расклад для Лурдес, учитывая, что Сальвадор, надо полагать, типчик злопамятный и может ей голову снести. Я особенно опасаюсь за ее лицо. Мы живем в мыльной опере, Скелли. Да, в какой-то степени. Все время приходится напоминать тебе, что мы в Мексике. Кстати, о ней. Как там наша система безопасности? Что-то я перестал следить за ходом работ. Неплохо, принимая в расчет, что мы только начали и не получили пока большей части вооружения. Мои ребята в приличной физической форме, может, тощие слегка, но лучше уж тренировать таких, чем толстяков. Они умеют стрелять из пистолетов, и я преподаю им основы рукопашного боя. Двигаться они ни хера не умеют, но этому научить трудно. Сам знаешь, с другой стороны, какое-то время все равно будем держать оборону, пока не. Скелли явно хотел сказать что-то еще, но в последний момент передумал. Пока не. Ну, это самое, пока не натренирую их как следует, спокойно ответил он. Ладно, пойду, кстати, и Хосе, им наверняка помощь нужна, добавил он и двинулся к башенке, вовремя сообразив, что друг намерен устроить ему допрос. Так, значит, я все узнаю последним, подумал Мардер. Они так освобождают меня от бремени руководства, или манипулируют, и чем отличается одно от другого. Ему надо было поработать с документами и много чего сделать на компьютере, но возвращаться в кабинет прямо сейчас не хотелось, а поскольку он тут хозяин, то может поступать как вздумается. Он прошел дом насквозь, прогулялся по территории кассы и через калитку попал в колонии. Очевидно, недавно в школе закончились занятия, и автобус уехал всего несколько минут назад, так как улица кишела детишками в форме. Среди них была и Лурдес со своей свитой почитательниц. После триумфальной поездки в Мехико к посещению школы она относилась серьезнее некуда. Не девочка, а золото. Девочка, которая умеет держать слово. Мардер остановился посмотреть на школьниц, когда те порхнули мимо. Стройные загорелые ноги так и мелькали под подолами, которые благодаря туго затянутым поясам задирались гораздо выше, чем хотелось бы матерям, шившим эти платья. Они были похожи на стайку райских птиц, и Мардер наслаждался зрелищем чисто эстетически, без намека, насколько он мог судить, на похоть, которую ему приписывали в селении. Одна из девочек заметила его, и тут же последовал всплеск перешептывания и громкого хихиканья. Лурдес, однако, сохранила присутствие духа и не присоединилась к веселью, но, встретившись с ним глазами, вежливо кивнула, и Мардер ответил тем же. А потом они по гравийной дорожке умчались к домику прислуги. Мардер же зашагал по главной улице Кэлонии. Ее успели выровнять и посыпать гравием, а в эту самую минуту группа мужчин копала канаву на обочине и закладывала в землю толстые белые пластмассовые трубы. Мардер не припоминал такого своего распоряжения, но честь за все платить принадлежала, надо думать, ему. За ходом работ как будто бы никто не следил, и все-таки они велись. Дома теперь выглядели аккуратнее, меньше напоминая трущобные хибары и больше, нормальные человеческие жилища. Они поставили и столбы, чтобы у всех было электричество от дизельного генератора. Неторопливо продолжая путь, он обратил внимание, что при виде его люди отрывались от работы, чтобы кивнуть, помахать или поприветствовать вслух, без чрезмерного почтения, не смущая его, однако они были счастливы, знали, что обязаны этим ему, и хотели, чтобы он знал, что они знают. Мардер вспомнил лаосских крестьян, которые точно так же вели себя со Скелли и другими солдатами, и ему стало больно. Опять к островку бесхитростной и относительно счастливой жизни подбирались демоны, желающие ее погубить. Там была политика, здесь алчность и жажда подчинять и властвовать. И как-то так вышло, что уберечь это место от печальной участи придется ему. В этот миг он ощутил истинную тяжесть своего бремени и захлебнулся от ничтожной жалости к себе. Захотелось вернуться в нью-йоркскую квартиру, в славное кожаное кресло, и чтобы единственной проблемой была толстая стопка листков с корректурой, опус про Северную Корею на 1000 страниц, все казалось таким простым в сравнении с нынешним сумбуром, и на кону не стояло ни одной жизни. Чтобы привести себя в чувство, пришлось встряхнуться, в буквальном смысле, как коню, привлекая взгляды людей. Двинувшись дальше, он обнаружил зачатки коммерческой деятельности. В крошечной лавчонке продавали консервы, пиво, конфеты, сладкие напитки и муку, в другой стирали одежду, одна женщина с машинкой шила на заказ, а еще один мужчина торговал поношенными вещами, батарейками и шинами. Наконец, появилась кантина, которая представляла собой разнородный набор столов и стульев, навес из рифленого зеленого стеклопластика на опорах и плоскую дверь, уложенную на металлические бочки и заменявшую барную стойку. За одним из дальних столиков, в густой тени, сидел священник, отец Сантана, и вел беседу с какой-то женщиной, склонив к ней голову. Мардер устроился за другим столиком, и тут же возле него возник владелец заведения и с улыбкой поинтересовался, что он может предложить дону Рикардо. Все заказанное появилось с молниеносной скоростью. Ледяное пиво, ледяной же бокал, тарелка кукурузных чипсов и горшочек смолу, чтобы их макать. Владельца, коренастого мужчину, звали Хуан Пекинья. Выполнив заказ, он замялся. Догадавшись, что мексиканец хочет что-то сказать, Мардер спросил, не нуждается ли тот в его помощи. После нескольких невнятных попыток начать и множество извинений, «Ах, это такое пустяковое дело, зачем же докучать таким сеньору Рикардо?» Пекинья все-таки изложил свою просьбу. Лоус Мелосоус постоянно срывают ему поставки пива и пульки, а он бедняк и ничего поделать не может, но поскольку сеньор, как известно всякому, не боится Лоус Мелосоус и погнал их отсюда, как собак, то не мог бы он. Сеньор обещал, что разберется. Пекинья рассыпался в благодарностях и покинул его. Взявшись за пиво, Мардер заметил, что на улице собралась кучка народу, человек 7 или 8, выстроившихся в подобие очереди. Еще он заметил, что женщина, толковавшая со священником, ушла, а место напротив святого отца заняла другая. К нему тоже стояла очередь. На миг Мардер встретился взглядом с Сантаной. Тот шутливо, но едва заметно, закатил глаза, сверкнул улыбкой. Затем его лицо опять посерьезнело, и он повернулся к своей прихожанке. Как только ушел последний проситель, Мардер достал блокнотик, который всегда носил с собой, и начал черкать заметки. Подняв между делом глаза, он обнаружил, что отец Сантана уселся напротив и жестом просит пива. Когда священник получил свою бутылку и, не отрываясь, наполовину ее осушил, Мардер произнес: «Часто здесь бываете». Неудачная шутка и не более того, однако Сантана понял все буквально. Пару раз в неделю. Пожилым людям тяжело выбираться в город, так что, можно сказать, некоторых я обслуживаю на дому. А вы? Никогда. Точнее, сегодня я тут в первый раз. И очень рад, что вас встретил. Я планирую захоронить прах моей жены в родовом склепе ее семьи в Лаакане. Хотел спросить, как вы смотрите на то, чтобы присоединиться ко мне и произнести нужные слова? С удовольствием. А вы приняли во внимание, что скоро день мертвых? Полагаю, время самое подходящее. Утром мне нужно будет служить мессы и выполнять прочие обязанности, но позже я освобожусь. Можно выехать после обеда. Мардер поблагодарил его, и несколько минут оба молча потягивали пиво. Никто к ним больше не подходил. Наконец Мардер произнес: «То, что происходило сейчас, странновато это все, честно сказать. Сел выпить пиво, и вдруг мне уже надо вершить правосудие. Что ж, вы Петер Н., это часть вашей работы. И я, откровенно говоря, куда охотнее буду смотреть на вас, чем на Эльгорда или Поросенка. Да, но мне это неважно дается. Я же вообще не знаю этих людей. У меня нет представления, что хорошо и что плохо, честно и бесчестно. Научитесь. Здешние жители весьма терпеливы. А вы порядочный человек, разве? Они думают, что я сплю с малолетней девчонкой». Священник расхохотался. «Ну само собой, только от этого хуже к вам никто не относится. Мужчины восхищаются, женщины завидуют, так уж все устроено. Самый богатый получает самую красивую девушку, и они нисколько не сомневаются, что вы о ней позаботитесь и обеспечите ее детей. И в любом случае это предпочтительнее альтернативы, если ее загробастает кто-нибудь из Лоус Мелосоус. Вообще-то, насколько я понимаю, это уже случилось. Да, я тоже об этом слышал и ума не приложу, как теперь поступить. Может, вы что-то посоветуете? О, в таких случаях советов не дают, друг мой. Это все равно, что советовать реке, куда ей течь, или указывать приливной волне, когда поворачивать обратно. То есть это, без сомнения, ваша судьба, и местные все понимают. Ниоткуда берутся двое людей, просыпают золотой дождь и изгоняют злодеев. И тут мы действуем противоречиво. Перво-наперво выставляем на улицу ванны, чтобы немножко дождя досталось и нам. А потом садимся и смотрим представление. Мы не можем отвести глаза, хотя и знаем, что все закончится плохо, ведь это Мексика, кладбище надежд. Но это реальная жизнь, а не сериал, возразил Мардер. Мы обладаем свободой воли, или церковь пересмотрела и этот постулат? Нет, но в этих краях вера в судьбу обосновалась много раньше, чем церковь и ее учение. До завоевания испанцами, в эпоху, когда мои предки вели собственные войны, целью сражения было не убить противника, но взять его в плен, дабы вырвать его сердце из груди на вершине пирамиды. А чтобы обряд прошел идеально, жертва должна оставаться практически невредимой, не считая нескольких ритуальных надрезов. Вот почему пленников называли полосованными. Соответственно, если воину делали такие надрезы, он прекращал сопротивление и смирялся со своей судьбой. Как же мои пращуры негодовали, когда испанцы принялись убивать их тысячами. Но еще больше они негодовали потому, что иноземцы бились до последнего, но не сдавались. Испанцы действовали совсем по другому сценарию, ими двигали представления о воинском благородстве, о рыцарях, которые сражаются ради славы и жертвуют собой, понимаете, а вовсе не пленниками. Более увлекательный сценарий, пожалуй, да и в любом случае победа осталась именно за этой историей, хотя и не полная. Две истории слились в одну и стали Мексикой. Вот почему, несмотря на обилие благородных рыцарей, Идальго, Морелос, Сапата, Мадера, Вилья, Карденас, которые устраивали один крестовый поход за другим, все до сих пор остается по-прежнему. Но нет, это неправда. Кое-что все-таки изменилось. Теперь мы выдираем сердца у людей в метафорическом смысле, а не в буквальном, на верхушке пирамиды в Теночтитлане. Как-то слишком цинично и ожесточенно для священника, не находите? Нет, сэр, вы неверно меня поняли. Я не циник и не ожесточился. Меня все еще увлекает и даже завораживает история, что разворачивается здесь. Я не утратил надежды. Чудеса, без сомнения, случаются. Может быть, вы – одно из них. Взглянув куда-то за спину мордера, он добавил: «А вот и ваша прекрасная дочь идет по улице». «Конечно же, у рыцаря должна быть прекрасная дочь. Прекрасная дочь и уродливый подручный – это практически закон. Не говоря уж о том, что дочь эта способна преображаться в мужчину и выполнять мужскую работу, когда понадобится. И такие легенды тоже бытуют о девах-чародейках». И обратился уже кстати: «Добрый день, милая моя, что такое у тебя в пакете?»